Глава 16. Оказавшись на станции, я села на скамейку. Ноги ничего не чувствовали, лицо горело огнем, а руки походили на две сырые котлеты. В душе подняло голову отчаяние. Ну зачем я пошла в служки к Элизе? Что она заставит меня делать завтра? Может, наплевать на все, поехать сейчас домой, рухнуть на диван, укрыться теплым пледом? Тут же перед глазами появилась картина. Вот я лежу на мягких подушечках, одетая в уютную байковую пижаму. На ногах у меня теплые носочки, те самые, которые Сеня привез мне в подарок из Лондона. Мы очень смеялись, когда он вытащил из чемодана полосатые гольфы, сделанные на манер перчаток. Каждый палец следовало всунуть в отдельный шерстяной чехольчик. Зажмурившись, я попыталась пошевелить нежелавшими согреваться ступнями. А еще около дивана надо поставить столик с чашечкой чая, тарелочку с куриной грудкой в панировке. Под плед я суну Дюшу, на живот мне мигом шлепнется кошка и заведет мр-мр-мр. И уж совсем отлично, если в руках окажется интересная книга. Книга! Глаза открылись, и взор мигом наткнулся на девушку, сидевшую рядом на скамейке. В правой руке она держала яркий томик с Маляковой. Ни шум поездов, ни несущаяся мимо толпа, ни бомжи, выпрашивающие копейки, ни духота не мешали читательнице. Она впилась взглядом в страницы, словно голодный крокодил в добычу. Длинную белокурую прядь, выбившуюся из прически, девица накручивала на указательный палец левой руки, опуская ее, чтобы лихорадочно перелистывать страницы. Девчонка явно горела желанием тут и сейчас узнать, кто же все-таки совершил злодейское убийство. Неожиданно мои ноги разом оттаяли, руки зашевелились, а в душе появился пионерский задор. Я вскочила со скамейки и понеслась в сторону только что подъехавшего поезда. «Ну, Смолякова, погоди, я напишу еще лучше. Вот только узнаю, куда подевалась Аня». Дверь в салон я открыла прихваченными ключами. Майя сказала чистую правду. Они с Элей совершенно не боялись грабителей. И в салон можно было спокойно пройти. Не теряя времени, я побежала в кабинет и с радостью обнаружила, что ящики письменного стола не имеют никаких запоров. Амбарная книга лежала на самом виду. Я тщательно задернула шторы, зажгла настольную лампу и принялась перелистывать чуть липнувшие к пальцам страницы. Ага, вот то, что надо. Эля писала крупным разборчивым почерком. В моей однокласснице пропал гениальный делопроизводитель. До сих пор все виденные мной истории болезней, папки с делами или документами представляли собой сборище неудобно читаемых бумажек. Эля же очень четко указывала в графах всю информацию. Светлова Анна Кирилловна, 1970 года рождения. Хочет узнать, есть ли у мужа любовница. Около некоторых фамилий стояли красные крестики. Я сначала никак не могла понять, что они означают, но потом сообразила. Таким образом, Эля отмечала тех, кому капитально дурила голову. Ситуация упростилась совсем. Кто-то из этих людей и решил наказать Аню с Ксюшей. Поколебавшись немного, я выписала тех, кого девчонки обманули за время своей работы, и уставилась в список. 12 фамилий. Многовато будет. Ну-ка попробуем рассуждать логично. Ага, первое лицо мне отлично знакомо. Елена Павловна Исаева. Говорила же Маечка, что она ходит сюда уже целый год. Ее можно смело вычеркивать. Елена Павловна считает Элю кем-то вроде своего гуру и ни о чем плохом не думает. Самойленко Вера, украденная сумка. Может, эта женщина поймала Аню за руку и решила проучить ее. Неожиданно мне в голову пришла интересная мысль, и я стала лихорадочно перелистывать страницы. Так, 3 ноября Вера пришла впервые на прием и узнала о предстоящем грабеже. 5 она заявилась вновь с благодарностью. 20 числа 11 месяца опять появилась у Элизы с вопросом, в какой институт следует поступать ее дочери. Затем Вера притопала в январе, марте, мае, одним словом, села на иглу. Следовательно, мне надо тщательно изучить книгу. Обычный человек, тот, который понял, что Аня и Ксюша дурят ему голову, не станет ходить в салон регулярно. В результате долгой работы у меня на бумаге остались всего 3 фамилии. Кусть Алла Евгеньевна, Мраков Сергей Филиппович и Мамаева Сильвия Яновна. Мраков был единственным мужчиной, затесавшимся в сугубо бабскую компанию. Я аккуратно переписала их адреса и, сожалея о том, что Эля не зафиксировала телефоны, убрала книгу на место и поехала домой. В квартире было тихо. Я стащила сапоги, отбилась от радостно прыгающей Дюшки, пытавшейся с жаром облизать мне лицо, и посмотрела на вешалку. Так, курток Олега, Семена и Вована нет. Наши мужчины еще пропадают на службе. Один пытается реанимировать тихо умирающий журнал, другие 2 вознамерились изловить всех преступников бывшей страны Советов. Можно, конечно, устроить любимому мужу небольшой скандал, так сказать, для поддержания тонуса, но я не стану этого делать. Пока Олег тотально занят, он не обращает внимания, что меня постоянно нет дома. Кстати, когда я стихийно превратилась в писательницу, Олег сначала подшучивал надо мной, но потом вдруг перестал это делать. Я очень удивилась произошедшей перемене и однажды прямо спросила: «Ты больше не подсмеиваешься над моей писаниной. Почему?» «Я и другим запретил», — буркнул муж. «Пиши спокойно». В моей душе мгновенно красным пионом расцвела любовь к супругу. Вот он какой, умный, чуткий, нежный, благородный. Понял, что жене не слишком комфортно выслушивать постоянные издевки домашних, и решил защитить меня. Но у кого еще есть такой замечательный, такой потрясающий? Но Олег, ничего не подозревавший о моих мыслях, брякнул: «Конечно, ты дурью маешься. Какой из тебя нафиг Лев Толстой? И вообще, бабе в литературе делать нечего». Вся кровь мигом бросилась мне в голову, и я прошипела: «Тогда зачем ты решил создать мне комфортные условия для работы?» «Лучше уж сиди дома», — вздохнул Олег. «Так спокойней, а то вечно вляпываешься в неприятности». Я была возмущена до глубины души этим заявлением. Во-первых, я никогда не попадаю ни в какие щекотливые ситуации. А во-вторых, мне что, может еще и паранджу надеть? Обозлившись от этих воспоминаний, я пошла на кухню и обнаружила там Кристину, пьющую чай. «Ты что, не спишь? Поздно уже». «Детское время», — пожала плечами девочка. «Тебя жду». «Меня? А что случилось?» «Пока ничего», — буркнула Кристина. «Но скоро произойдет, через 6 месяцев». Я чуть не села мимо стула. «Кристя, ты с ума сошла? Ладно, никому не рассказывай, беде можно помочь. Где моя записная книжка?» «И зачем она тебе?» — с подозрением спросила Кристина. «Отец моего ученика, Стасика Петкина, главный врач большой больницы. Устрою тебя к нему. Не бойся, ни одна душа, кроме меня, ничего не узнает. Я умею хранить тайны», — сказала я, роясь в сумке. «Ты о чем?» — вытаращила глаза Кристи. «Ну, засмеялась я, сама понимаешь, дети, конечно, большая радость, но рожать в твоем возрасте крайне неразумно. Младенец явится на свет больным, а у тебя вся жизнь наперекосяк пойдет». «Вилка!» — сердито воскликнула Кристи. «Мне еще и 16 нет!» «Вот-вот, и я о том же!» «Что за глупость пришла тебе в голову?» — прошипела Кристи. «Какие дети? Меня из школы собрались выгнать!» Я плюхнулась на стул. «Когда подумаешь о большой неприятности, известие о том, что она не настолько глобальна, очень радует. Одним словом, если вам позвонили на работу и сообщили, что ваша квартира сгорела дотла, а вы примчались и обнаружили, что в ней всего лишь побывали воры, вы по-детски обрадуетесь. Внимание, вопрос. Обрадовались бы вы, просто узнав о том, что в ваше жилище влезли грабители?» «Причем тут 6 месяцев?» — спросила я. «Так учебный год завершится», — мрачно пояснила Кристина. «Кто же ребенка в декабре на улицу выбрасывает? На, полюбуйся!» В моих руках оказался дневник. Я пролистнула странички. «И что? Вовсе не так уж плохо. По математике и физике 3, но ведь не 2 же. Зато по физкультуре 5. Меня не за неуспеваемость пообещали вытурить. А за что? За поведение. Господи, перепугалась я, что же ты сделала? Ничего. За ничего не выгоняют. Ты замечание почитай. Тут до меня дошло, что все странички вдоль и поперек исписаны красной ручкой. Я вцепилась в основной документ учащегося и начала увлекательное чтение. Вынимала и доставала деньги на глазах у учителя. «Кристи, ты садистка. Зачем открывала кошелек в присутствии педагога? Ясно же, что позавидует». «Дальше смотри», — хмыкнула Кристина. «Не хочет любить Пушкина». «В каком смысле?» — растерянно посмотрела я на девочку. «Сказала, что Евгений Онегин — отстой», — поджала губы Кристи. «Между прочим, Русичка предложила нам высказать собственное мнение». «Господи, Криська, ты же не первый год в школе. Неужели не сообразила до сих пор, что личное мнение учащегося — это позиция педагога, сказанная твоими устами?» Следующая запись вызвала у меня нервный смех. В столовой стучала зубами. «А чем там еще надо стучать?» «Не по-человечески сидит на стуле». Весь урок искала зашвырнутую вещь, злостно ухмылялась, вытирала нос платком, а потом ложила его на стол. Для меня осталось загадкой. Что клала Кристи на парту? Нос или платок? Кстати, автором последнего перла оказалась учительница русского языка. Ругалась зря. 2 раза хихикала в присутствии комиссии. «Что за бред?» Кристи развела руками. «Ладно, — пообещала я, — завтра же пойду в школу». «Не получится». «Почему?» «Так завтра воскресенье». «Хорошо, тогда в понедельник», — кивнула я. Утро я начала со звонка к Элизе. «Салон гаданий», — сообщила Майя. «Вилка говорит». «Я узнала тебя». «Не приеду, заболела. Вчера в сарае так простудилась. Теперь чихаю и кашляю». «Погоди», — пропела Майя и побежала, как всегда, советоваться со старшей сестрой. Спустя пару минут мне выдали бюллетень, и я, напевая, двинулась в прихожую. Честное слово, мне начинает нравиться, что Олега никогда нет дома. Но какой муж отпустил бы жену в воскресенье в 10 утра из дома? Разве что на рынок за харчами. А так я сама себе хозяйка. Пробежав мимо бачка, заполненного до отказа грязными рубашками Олега, я испытала легкий укол совести. Ладно, постараюсь прийти пораньше и запихну все в стиральную машину. Хотя, может, сделать это прямо сейчас? Я откинула крышку, вытряхнула наружу целую кучу белья, быстро отделила цветное от белого, засунула последнее в барабан, нажала кнопку. Господи, благослови того, кто придумал автоматические прачки. Прогресс в бытовой технике держится на сварливых женах, шумных, крикливых детях и лентяях. Посудомойки, стиральные машины и пылесос придумали мужчины, которым супруги постоянно закатывали скандалы на тему «Я всю красоту потеряла, пытаясь навести чистоту и порядок». Появлением игровых приставок и компьютерных игр мы обязаны неугомонным мальчикам и девочкам, которые, оставшись наедине с папочкой, мигом взбирались последнему на голову. А вот пульт для телевизора мужчины изобрели для себя любимого. Так приятно щелкать им лежа на диване. На мой взгляд, лица мужского пола должны поднапрячься и изобрести холодильник, подающий еду прямо в кресло, и носочно-рубашечно-брючно-убирательную машину. Хотя нет, подобных аппаратов нам не дождаться. У большинства мужчин для этих целей имеются жены. Мораль. Девочки, если хотите обрести бездну свободного времени, как можно чаще пилите мужей. И никогда не называйте своих подружек сварливыми истеричками. В конце концов, благодаря им мы получили кухонный комбайн, миксер и кучу полезных вещей. А если бы были безропотны, так и взбивали бы до сих пор белки по 5 часов железным венчиком. Воскресное утро – самое лучшее время для того, чтобы застать человека дома. Алла Евгеньевна Кусть занималась уборкой. Дверь она открыла без всяких вопросов. И, выключив нервно гудящий пылесос, заорала: «Вам кого?» «Я от журнала «Оракул». Читаете такой?» «А как же!» — закричала Алла Евгеньевна, но потом мигом сбавила тон и засмеялась. «Вот дура! Пылесос-то не работает! Чего ору?» «Так вы «Оракул» покупаете?» — повторила я. «Выписываю!» — поправила меня она. «Журнальчики потом подшиваю, перечитываю». Я перевела дух. «Виола, ты гениальна!» Нашла правильный ход, сделав простое умозаключение. Кусть, бегающая по гадалкам, вполне вероятно читает издания, посвященные магии, эзотерике, НЛО и другой ерунде. «Очень хорошо!» — воскликнула я. «А то я уже растерялась. Кому не позвоню, никто про нас не слышал». «Так темные люди!» — подхватила Алла Евгеньевна. «Чего от них ждать-то?» «Можно войти? Если ответите на пару вопросов нашей анкеты, получите вот этот замечательный календарь с астропрогнозом на будущий год». Алла Евгеньевна посмотрела на книжечку, купленную мною только что у метро, в газетном ларьке, и радостно ответила: «Конечно!» Меня торжественно провели на кухню, налили чашечку Липтона и пододвинули коробку с конфетами «Птичье молоко». Я вытащила листок бумаги, ручку и начала. «Верите ли вы гадалкам?» «Конечно!» «Обращались ли вы к специалистам, предсказывающим судьбу?» «Да». «Кому?» «Ходила в салон к Элизе». «И как?» «Ой!» — затараторила Алла Евгеньевна. «Но просто не поверите. Так она мне все по полочкам разложила, так ловко объяснила, а главное, посмотрела в шарик и предупредила: будьте очень осторожны на обратном пути, на вас нападут и отнимут сумочку». Я ей поверила, намотала ремешок на руку и двинула. И тут налетает подросток цап, а я не отдаю. Угадайте, что дальше было? «Вы его поймали, узнали?» «Нет», — ответила Анна Евгеньевна. «Он удрал, словно ветром унесло. Я даже не поняла, кто это, парень или девка. Спасла свои денежки благодаря Элизе. Я ей потом позвонила и сказала от души спасибо. Вот какая гадалка, мигом будущее увидела». «Вам не хотелось к ней еще раз пойти?» «Давно мечтаю», — грустно кивнула Алла Евгеньевна. «Вопросов накопилось море». «Что же не идете?» Кусть стряхнула со стола мелкие крошки. «Так визит $200 стоит. Где мне их взять? Одна двоих детей тяну». «Но ведь один раз вы набрали нужную сумму». Элиза за первое посещение берет всего 500 рублей, а дальше уже полную стоимость платить надо». «Значит, вы остались довольны гадалкой?» «Очень. И никаких претензий у вас к ней не было?» «Нет, что вы! Такая милая женщина, профессионал, на 3 метра под землей видит!» Я отдала Али Евгеньевне честно заработанный ею календарь и вышла на улицу. Расстраиваться не стоит. Есть еще Сергей Филиппович Мраков. Он тоже распахнул дверь без особых проволочек. Я увидела по ту сторону порога нелепое существо и невольно попятилась. Из полумрака коридора выступала грузная фигура тетки, одетый в странный черный балахонистый халат. На груди у нее болталась железная цепь с пудовым крестом. На подбородке кустилась седая борода, а на уши спускались растрепанные патлы цвета соли с перцем. «Входи, чаду мою!» Неожиданно звонким юношеским голосом прозвенела гора. Я в ту же секунду сообразила, что передо мной не женщина в халате, а священник в рясе. «А мне нужен Мраков». «Он самый и есть», — ответил батюшка. Я растерялась. И как теперь спрашивать его про журнал «Оракул»? Церковь абсолютно не одобряет никаких походов к ведьмам, гадалкам и экстрасенсам. Какого черта Сергея Филипповича понесло к Элизе? Может, он решил проклясть ее? «Входи, черь, не пускай холодный воздух в мою обитель!» — пробубнил Мраков. Я вошла в тесную, пахнущую кошками прихожую и вздрогнула. Из темной комнаты выглядывали 2 круглых ушастых головы с желтыми глазами. «Ступай в горницу!» — подтолкнул меня Мраков. «Садись на стул, в ногах правды нет, и повествуй о своих печалях!» Я судорожно оглянулась. На улице яркий, морозный, солнечный день, а у Сергея Филипповича плотно задернуты черные шторы, на столе мерцает хрустальный шарик, около него лежит колода карт. «Вы не священник!» — дошло до меня. «Работаю, благословясь!» — перекрестился Мраков. «Видишь, иконы висят! Не бесовствую, не сатанинствую! Я белый колдун, глубоко верующий человек!» «Разве можно носить рясу без разрешения?» — укорила его я. «Не в рясе я вовсе!» — спокойно пояснил Мраков. «Просто такое облачение! Разве на одежде священника бывают аппликации?» Лишь после этих слов я заметила разбросанные тут и там по ткани золотые звездочки и ромбики. «Мне можно смело довериться!» — заявил Мраков. «Хуже не станет! В отличие от большинства гадателей, я призываю силы добра, магию белой кошки!» «Мяу, мяу!» — донеслось с дивана. Я невольно перевела взгляд на подушки. Там, в царственных позах, возлежали 2 пушистых кота, похожих на пирожные безе. «Вы понравились Арахне?» — сообщил Мраков. «Вам повезло! Она редко благоволит к пришедшим! Теперь спрашивайте, Арахна ответит!» Я внимательно посмотрела на молодо блестящие над густо седой бородой губы, на яркие глаза, вокруг которых не успели пролечь гусиные лапки. Потом глянула на руки с белой кожей без малейшего признака пигментных пятен. Похоже, господин Мраков не успел отметить и 35-летие. Ох, зря он назвал кошку Арахной. Насколько я помню, это имя носила греческая девушка, ткачиха, рискнувшая вызвать на соревновании саму Афину, за что богиня превратила нахалку в паука. По-настоящему верующий человек никогда не присвоит такое имя киске, назвал бы Муркой. И откуда у молодого парня густая седая растительность на голове и на лице? Вон голос у него какой звонкий.